преждевременно думать о возможном рецидиве полицейского всевластия. Да и государь, я думаю, понял, что без поддержки нашей партии ему трудно будет править империей. Все-таки не кто-нибудь, а мы держим в руках железные дороги и оружейные заводы. Тимирязев вошел в зал по-министерски степенно, трижды расцеловался с Гучковым, обнялся с Николаевым, крепко пожал руки Родзянко, Рубинштейну и Вольноровскому. «Что значит министр?» — вздохнул Родзянко. «С русскими объятия, а с нами рукопожатие. Черт их знает, и народцев, у них свое на уме». Тимирязев, видно, не ждал такого открытого удара, долго тянул аперитив, обмозговывая, как ответить. Дососав косточку греческой зеленой маслины, улыбнулся. «Министр — человек служивый, Михаил Владимирович. Куда ему тягаться с вами? За каждым миллионы. А уж что касается вероисповедания, так Дмитрий Львович более меня русский, он посты держит. Вы не обижайтесь, Василий Иванович, если был дерзок. Прошу простить и миллионами не корите. Разлетаются по ветру. Без вашего совета и подсказки трудно будет дальше жить. Мы проголосовали единогласно на заседании правления вашу кандидатуру в качестве непременного члена. Не оскорбите отказом». Рубинштейн аж присел от зависти, обскакал старый хохол на повороте, будто орловец обскакал. Гучков заметил, как дрогнуло лицо Митеньки, рассмеялся, повел гостей к столу. Помимо чашечки с дрянным супом, обязательным по англофильскому, будь он не ладен протоколу, стояла у каждого прибора ваза в серебре с икрой, только 3 дня назад прогрохотанной через решето в Царицыне на рыбном заводишке, купленном Гучковым смеха ради во время гусиной охоты. Вольноровский европеец, кружева вместо манжет носит. Суп все-таки попробовал, заметил, что капуста изумительна. А Родзянко чашечку решительно отставил, направил себе бутерброд с икрой и увалисто всем телом, повернувшись к Тимирязеву, поднял высокую рюмку с желтоватой пшеничной водкой. «Василий Иванович, я хочу просить моих друзей выпить за вас, первого в нашей истории министра торговли и промышленности, которого отличает понимание истинных задач, стоящих перед деловыми людьми. Именно мы несем первейшую ответственность перед государем за благоденствие империи. Именно мы и наша партия взяли на себя тяжкое, но сугубо необходимое бремя активного противостояния революции, ее разрушительному урагану. Именно мы, деловые люди, ведем в нашей партийной прессе патриотов Октябрьского манифеста борьбу против анархических устремлений социал-демократии, против болота конституционных демократов, которые заигрывают то с теми, то с другими. Именно мы, Василий Иванович, объявили войну бомбистам социал-революционной партии и открыто поддержали правительство в его чрезвычайных мерах. Мы не могли бы стоять крепко, расти и надеяться на успех в предстоящих выборах в Государственную Думу, не имея постоянной поддержки с вашей стороны, полного и доброжелательного понимания нашей позиции. Ваше здоровье! «Позвольте мне, алаверды!» — потянулся Рубинштейн. «Прошу, Митенька, прошу, мой дорогой!» — сказал Гучков, оглядывая лица гостей маленькими сияющими глазами, которые никак не гармонировали с большим барственным, холодным, без выражения лицом маской. «Отнюдь не для того, чтобы лишний раз преклонить колени перед мудростью прагматичных британцев, исповедующих истину «rule and divide», хочу подчеркнуть, что нам, деловым людям, заказан кабинет господина Витте, который все более с профессорами изволит собеседовать. Зато мы всегда находим отклик в кабинете дорогого Василия Ивановича. Позволю заметить, что если бы в руках нашего друга было власти поболее, право же империя только б от этого выиграла».